Только месяц звезды зажигает, гаснут мириады фонарей. Снова под твоим окном Идальго распевает серенады арвы своей. Он красивый, стройный и печальный, без твоей любви, без глаз твоих. Снова он поет о том, что вечер для печали, день для зла, ночи для двоих. Снова он поет о том, что вечер для печали, день для зла, ночи для двоих. Скоро снова ночь парчу расстелет, снова выйдет полная луна, снова будем пить вино и в твоей постели слушать переливы серенад. Снова будем пить вино и в твоей постели слушать переливы серенад. Обед.